Глава 5. Квартира встретила меня застоявшимся запахом нежилого помещения. Чувствовалось, что в ней долгое время никто не живет. Я с такой любовью обустраивала в ней каждую мелочь. Мне раньше казалось, что она наполнена теплом и уютом, а сейчас от обстановки веяло холодом, как в мавзолее. Для меня бывшее семейное гнездышко превратилось в надгробный памятник неудавшейся семейной жизни. Это как бродить по осколкам своих разбившихся надежд и мечтаний. Приятного мало. Продам все к чертям, без сожаления. Без большой необходимости я бы сюда не сунулась, но пришлось заехать. Матвей, не откладывая в долгий ящик, пригласил меня на премьеру фильма, и нужно было надеть что-нибудь приличное для выхода в свет. Покупать новое жаба душила. И тут я вспомнила, что на бывшей квартире осталось много брендовых вещей. Вовремя он мне ключи подогнал. Припомнив, что в сейфе стояла шкатулка с украшениями, я пошла в спальню проверить. Тогда я собиралась в попыхах, хватая, что под руку подвернется, и было не до них. А когда отец выгнал меня из дома, требуя вернуться к мужу, я бы скорее застрелилась, чем пошла обратно. Нажав тайную кнопку, я отодвинула панель, обнажая сейф. В прошлом Матвей его кодом сделал дату нашей свадьбы. Шутил, что теперь никогда не забудет про нашу годовщину. Интересно, он его сменил? Стоило ввести эти цифры, как раздался щелчок. Я даже удивилась. А еще больше удивилась, обнаружив в сейфе, помимо своей шкатулки и футляров с подарками от мужа, еще несколько пачек денег и какие-то документы. Взгляд привлекла красная папка со свидетельством о браке. Вот где оно. Как же я была счастлива, ставя подпись в ЗАГСе. Сейчас лишь отстраненно подумалось, что, наверное, оно пригодится при подаче заявления на развод. Я заглянула в шкатулку, встряхнув украшения, но и там вроде все лежало на месте. Ладно, нужно наряд подобрать, а уже потом к нему аксессуары. В гардеробной тоже все осталось по-прежнему, как и при мне. Лишь вещей Матвея немного убавилось. Платье я отмела сразу. У нас будет не романтическое свидание, как бы этого ни хотел Матвей, а потому уделила внимание брючным костюмам. Мой любимый кофейного цвета. Нежно-голубой и струящейся ткани тоже ничего. И тут, как всегда вовремя, зазвонил телефон. В тишине квартиры звук получился пронзительным и неприятным. Переложив в одну руку вешалки, второй я достала трубку из заднего кармана джинсов и ответила на ходу. «Слушаю». «Виталина?» Рука с вешалками опустилась, роняя их на пол. «Ненавижу свое имя!» «Буквально терпеть не могу. А как еще, когда с детства слышала, что отец мечтал о сыне, они с матерью даже имя ему заранее придумали — Виталик. Когда мать забеременела, врач на УЗИ сказал, что будет мальчик. Вот они разочаровались, когда родилась девочка. Отец даже ДНК-анализ сделал, чтобы убедиться, что в роддоме не напутали и ребенка ему не подменили». Вот и назвали меня Виталиной. Даже имени отдельного для меня не придумали, не стали напрягаться. Зато через 2 года, с разницей в 2 дня, в семье появился их долгожданный Виталик, и отец стал шутить про первый блин комом. Обидно очень, когда этот блин — ты. А еще, как назло, домашние всегда называли меня Виталиной. Никаких сокращений, нежных прозвищ. Еще бы, это же так созвучно с их любимым Виталиком. Только в школе я стала Линой, обретя хоть частичку индивидуальности, и позже уже представлялась всем именно так. Но мать, как всегда, плевать хотела на мои желания. «Слушаю, мама», — отозвалась я. «Я слышала, Матвей вернулся в город», — сообщила она. Мне оставалось лишь вздохнуть от того, как быстро разлетаются вести. «И что?» «Поговори с ним. Мы же подарили вам квартиру на свадьбу, но раз вы разошлись, нужно ее продать и деньги поделить пополам». Я огляделась вокруг. Можно удивиться ее интуиции. Как чувствовала, что я уже здесь. Так и хотелось сказать, что мы с Матвеем уже договорились и ничего делить не надо. Вот только ей всю жизнь было плевать на меня и мое благополучие. Тогда с чего интерес? «А какое дело тебе до этого?» «Ну, знаешь ли, по твоей вине мы остались ни с чем. Будет справедливо, если ты вернешь потраченные деньги в семью». Уже бегу, роняя тапки. «Я слышала, что при отмене свадьбы молодыми возвращаются помолвочные кольца. Но никогда не слышала, чтобы люди после развода возвращали дарителям свадебные подарки», — возразила я матери. «Виталина!» — взвизгнула она так, что я вздрогнула. «Ты, тварь неблагодарная, погубившая отца! По твоей вине мы вынуждены считать копейки! Виталик женат, у них маленький ребенок. Нам нужны деньги!» Я прикрыла глаза, справляясь с горечью. О рождении племянника мне никто не сообщил. Да меня даже на свадьбу к брату не позвали. Зато вспомнили, когда надумали вернуть отцовский подарок на мою свадьбу. «Формально мы с ним не разведены, чтобы делить имущество. Но можешь сама ему позвонить и предъявить свои требования». «Ты же знаешь, что я не буду унижаться», — недовольно произнесла мать. «Ага, а мне, значит, можно. Не переломлюсь», — про себя отметила я. «Это все, что ты хотела мне сказать?» — холодно спросила я. Ведь она, позвонив, даже не поинтересовалась, как я живу, есть ли у меня деньги. Сразу требования. «Нет». «Светочка не хочет пропускать год и собирается вернуться на учебу. Нужна твоя помощь, чтобы присматривать за ребенком». «Чего?» В зеркале я увидела свои округлившиеся глаза и ошарашенный взгляд. Насколько мне известно, брат женился на своей однокурснице, и, судя по тому, что она уже родила, по залету. Я ее видела лишь на фото в соцсетях. А теперь... должна присматривать за их ребенком? А ничего, что я тоже учусь. У них семья, им важнее получить образование, заявила мать. А я одна, без семьи и поддержки. Мне образование ни к чему, перевела я для себя. А что же ты не поможешь? Я съезжаю, не хочу мешать молодой семье. И у меня возраст не тот, чтобы ночами не спать из-за криков младенца. А вот это уже истинная причина. Даже родив Виталика, она не собиралась жертвовать своим сном. Я вообще с первого дня рождения находилась на искусственном вскармливании и поручена заботам няни, а у Виталика их было несколько. Грудью мать его кормила. Но на ночь полагалась специальная няня, которая укачивала и кормила смесью. «Ты предлагаешь мне переехать к ним?» Решила я спросить просто из любопытства, чтобы понять, что они для меня придумали. «Нет, конечно», — возмущенно донеслось из трубки. «Тогда, может, имеет смысл нанять няню? Ты для этого о продаже квартиры заговорила?» Мне хотелось понять ее логику. «Мы не миллионеры. По твоей вине, кстати», — в который раз напомнили мне. Мы ютимся в квартире, где нет лишней комнаты для няни. И это не дом, чтобы отселить ее подальше и не слышать криков младенца. Мы решили, что ты возьмешь ребенка к себе и будешь привозить его на несколько часов к ним. Детям нужно учиться, и они должны высыпаться». «Зашибись! Только мне почудится, что нашим отношениям дальше скатываться уже некуда, как происходит что-то, доказывающее, что это еще не дно». «Мама, а ты не хотела бы поинтересоваться, как и где я живу? Ты куда предлагаешь мне ребенка забрать? На что жить, сидя с ним?» «Я узнавала. Рядом с нами можно снять комнату. Мы будем каждый месяц выдавать тебе деньги на жизнь. Разумную сумму, конечно. Решай быстрее вопрос с продажей квартиры». Раздраженно потребовала мать и отключилась. Я с изумлением посмотрела на светящийся дисплей телефона. Она действительно завершила разговор на этом. Интересно, есть предел человеческой наглости? Оставалось только диву даваться. Они собираются заставить меня продать мою часть квартиры, забрать деньги себе и потом каждый месяц из них как подачку выделять мне крохи на жизнь. А еще я должна бросить учебу, работу и сидеть с ребенком Виталика, потому что им с женой надо учиться и высыпаться. Раньше от такого щедрого предложения я расплакалась бы от обиды. А теперь хотелось лишь рассмеяться, пусть и с горечью. Самостоятельная жизнь закалила. Это когда меня выгнали из дома, я плакала горючими слезами, в очередной раз чувствуя, что не нужна родным. Если бы не тот тест ДНК, я бы вообще заподозрила, что приемная в семье. Настолько всем всегда было на меня плевать. А теперь я не нуждаюсь в их любви или одобрении и не собираюсь испытывать чувство вины из-за отца. У меня имелось достаточно времени, чтобы проанализировать свою жизнь и понять, что в его крахе виновен только он сам. Он ни капли меня не любил. С чего бы мне пытаться спасать его от банкротства? И то не факт, что родители Матвея помогли бы. Будь у нас ребенок, возможно, а так очень сомневаюсь. К тому же для отца существовал лишь его драгоценный сынок, его гордость и надежда. Что говорить, если я не помню ни одного своего дня рождения? У нас с братом разница в 2 суток, и всю жизнь наши дни рождения праздновали вместе. На мои именины даже не дарили подарка, не готовили торт. Говорили, что получу его вместе с Виталиком, чтобы ему не обидно было. А когда собирались гости и отмечали, все торжество крутилось вокруг брата. Ведь это он именинник, а мой праздник уже прошел. Все чествования и пожелания ему, и свечи на торте задувал он. На мои огорчения никто внимания не обращал. Когда я умоляла хоть раз отпраздновать мой день рождения отдельно, пусть даже в кругу семьи, меня называли эгоисткой и объясняли, что они заняты, дела. Вот через пару дней вместе с Виталиком и отметим. А про гостей вообще речи не шло. Они люди деловые, и 2 раза с таким коротким перерывом собрать всех проблематично. Мне персонально даже аниматоров ни разу не наняли, хотя уж финансы-то позволяли. Просто не было желания что-то сделать лично для меня. Я долгое время пыталась добиться внимания и одобрения отца. К матери почему-то так не тянулась. Вечно озабоченная своей внешностью, она много занималась собой и общалась с подругами, ей было не до меня. По настоянию отца я записалась на балет, потому что он восхищался изяществом балерин и считал, что девочке это полезно. Но ни он, ни мать ни разу не пришли ни на одно мое детское выступление. Потом добавился теннис и верховая езда, потому что он считал это достойными видами спорта. Я уже не говорю о том, что училась на одни пятерки, участвовала в олимпиадах, но ни разу он меня не похвалил с восхищением. Небрежная «молодец» — это максимум, что я от него могла услышать. Зато Виталика всю жизнь едва ли не в попу целовали. На все его выходки смотрели с умилением, за плохие оценки не ругали, а о малейшем достижении сообщали всем знакомым. Обо мне ни слова. Конечно, он же мальчик, не должен на фоне старшей сестры проигрывать. А сколько брат мне крови попил, игрушки ломал, тетради рвал, вещи портил, карманные деньги воровал, хотя ему родители ни в чем не отказывали. Я обедничал и сдавал. Сам что-то натворит, а на меня стрелки переводит. И всегда верили на слово ему. Я все детство виноватая в чем-то ходила и наказанная, а он в шоколаде. Позже я даже заподозрила, что плотный график занятий у меня был для того, чтобы меньше попадалось всем на глаза дома. Удивительно даже, как это меня не отправили в закрытую школу. Хотя отец грозился сдать в интернат. Это когда у меня начался подростковый бунт. Поняв однажды, что хорошими оценками и прилежанием внимание отца не завоюешь, я стала делать всё наперекор, стараясь хоть так заставить увидеть себя. Упреки сыпались на мою голову, как из рога изобилия. Балет и теннис были заброшены. Меня давно уже на занятия не провожали, и я тайком пошла на пилон и стрип-дэнс. Отца тогда чуть удар не хватил, когда он узнал. Братец доложил. Как же он на меня орал! О дальнейших занятиях не могло быть и речи, но я и не настаивала, добившись своего. Наконец-то отец обратил на меня внимание. Да что сказать, он лично записал меня на бальные танцы, раз мне так хотелось попой вертеть. И водитель год меня возил и забирал, каждый раз отчитываясь отцу, что все в порядке. А потом машина понадобилась, чтобы возить на дополнительные занятия Виталика, и я стала добираться сама. Бальные танцы я сменила на стрит-дэнс, найдя там свободу и способ самовыражения без следования строгим канонам, пробуя разные направления. У меня появилась компания друзей, с которыми мне нравилось тусоваться, и на рожон я больше не лезла. Даже стала устраивать, что меня не замечают, и наслаждалась свободой, стараясь появляться дома как можно позже. Чтобы брат не лез в мою жизнь, насобирала на него кое-какой компромат его развлечений с золотой молодежью, за которые даже отец по головке бы не погладил, и посоветовала не совать нос в мои дела, или придется ему ходить и оглядываться. Были у меня в знакомых отвязные ребята, он знал. Виталик был трусоват и отстал от меня, понимая, что угроза — не шутка, и папа его от переломов не спасет. По учебе я скатилась, но прежней базы знаний хватило вытянуть экзамены на средний уровень. Когда у нас закрутилось с Матвеем, он подкупил меня вниманием, ухаживаниями. Он был старше, опытнее и умел делать это красиво. Да и химия между нами возникла такая, что искры летели. К тому же, больше всего на свете я хотела иметь семью, дом, где меня любят, поэтому и выскочила, не раздумывая замуж, забыв о карьере. Я на крыльях летала, чувствуя себя любимой, и в ответ старалась стать идеальной женой. Повезло еще, что после нашего расставания, когда спешно искала, в какой вуз подать документы, чтобы заселиться в общагу, заработанных баллов хватило для поступления. На хлеб себе репетиторством зарабатывала, подтягивая школьников. Спасибо олимпиадам, было чем блеснуть, убеждая в своей профпригодности. Ну и многочисленным друзьям. Зная мою ситуацию, они рекламировали меня среди знакомых и учеников подгоняли. На обучение тату пошла уже позже, когда деньги появились. Это занятие больше для души, хотя и прибыльное. Нравится создавать на телах клиентов красоту, делая их счастливее. Я научилась крутиться, даже еще без диплома встала на ноги и смогла сама себя обеспечивать. Я отказалась от наследства не потому, что этого потребовала мать, просто не хотела брать ничего от отца. Была гордость за себя, что не пропала, не приползла обратно, как он обещал, справилась. За все время не попросила у матери с братом ничего. Почему же они никак не оставят меня в покое? Мать абсолютно уверена, что я побегу выполнять ее распоряжение, и это бесит. Ее попытка манипулировать мною, давить на чувство вины, просто смешна. Она еще не понимает, что я давно повзрослела и стала самостоятельной. Мне чужого не надо. С детства я слышала, что Виталик — наследник, вот и не претендовала. Но квартира — подарок отца мне, и от своего я отказываться не собираюсь. Так что ее ждет сюрприз. Нет, каковы? Наверное, думали, что я бомжую, живу по подвалам и с руками ухвачусь за их выгодное предложение. А может, я просто слишком долго не общалась со своей семейкой и забыла уже, что у нас же все для Виталика, все крутится вокруг него. Для них это норма. Вот только я больше по этим правилам не играю.